Или так и будешь все время мучиться? Тем, кого боги не любят, они даруют вечную молодость. Это самая бредовая пораженческая чушь, какую я слыхал в жизни, — сказал Бой, глядя на меня почти с ненавистью. Однако к тому времени, когда мы допили кофе, он уже был само добродушие. Я обошелся с Боем довольно грубо, и все же что-то в нем меня беспокоило. В детстве его отличали хвастливость, агрессивность и полное неумение достойно проигрывать. С возрастом он научился довольно умело маскировать эти свои особенности, и если не знать его так, как я, могло показаться, что он их совсем переборол. Но я никогда не верил, чтобы черты характера, сильно проявлявшиеся в детстве, могли куда-то пропасть. Они либо уходят вглубь, либо трансформируются во что-то другое, но никак не исчезают. Сплошь и рядом бывает, что когда жизнь клонится к закату, они появляются вновь во всем своем прежнем великолепии. И именно сюда, а не к старческому слабоумию, наилучшим образом применимо расхожее выражение «впасть в детство». Я видел это по себе. Моя была и склонность отмачивать пенки, слишком резкие и болезненные, чтобы их можно было оправдать потребностью в самозащите, вернулась на шестом десятке. Я был когда-то язвительным мальчишкой и превращался теперь в язвительного старикашку. Бой же с возрастом все меньше скрывал свое острое желание распоряжаться всеми и всем. Когда же карта выпадала не в его пользу, он становился злым и раздражительным. Чуть не с самого детства каждый из нас старательно маскировал свою истинную сущность, но теперь эта маскировка износилась до дыр. Глава 4. Миссис Дампстер умерла примерно через год после свадьбы Боя с Денизой. Это стало для меня полной неожиданностью. Я настолько верил популярной легенде о долгожительстве сумасшедших, что даже оговорил в своем завещании ее интересы на случай, если умру раньше. Как это ни удивительно, на здоровье миссис Дампстер совсем не повлияли тяготы долгого пребывания в казенном сумасшедшем доме, а в загородной больнице она сразу посвежела и повеселела. Думаю, ее сломало не что иное, как мои дурацкие разговоры про Пола. После этой благонамеренной глупости миссис Дампстер так и не вернулась к состоянию легкого мирного помешательства. Можно было удерживать ее от буйства при помощи лекарств, но я в полном своем невежестве не знал этих лекарств и не доверял им. Мне не нравилось, что людей глушат химией, вынуждая их к беззлобности и спокойствию, и я просил избавить по возможности миссис Дампстер от такого унижения. Это делало обращение с ней еще более трудным и стоило мне немалых дополнительных расходов. В результате миссис Дампстер проводила часть своего времени в припадках дикой ярости, изливаемой на меня, а другую, много большую, в безвыходном отчаянии. И это быстро ее изнуряло. Я не мог разговаривать с миссис Дампстер, но иногда смотрел на нее через дверной глазок. С каждым месяцем она худела, слабела, становилась все более не похожей на себя прежнюю. У нее появились болезни, диабет, почечная недостаточность, какое-то сердечное недомогание, но все это в слабой, зачаточной форме. Врачи бодро меня заверяли, что с миссис Дампстер ничего серьезного, что все под контролем, что уж на 10 лет ее всяко хватит. А скорее и на много-много больше. Но я-то так не думал. У нас в Дептфорде быстро подмечали, если кто-нибудь исходил на нет, и я видел, что именно это творится с миссис Дампстер. И все равно для меня было полной неожиданностью, когда позвонили из больницы и сказали, что у нее тяжелый сердечный приступ, и что он может через несколько часов повториться. Я плохо понимал, что такое жизнь без миссис Дампстер, и при всей своей дептфордской умудренности воспринимал это «исходит на нет» несколько абстрактно. Не задумывался всерьез, что и вправду могу ее лишиться. У меня так схватило сердце, что впору было бояться за самого себя. Однако я примчался в больницу уже через несколько часов после звонка, фантастически быстро, если учесть, как далеко было ехать. Миссис Дампстер лежала в изоляторе без сознания. Прогнозы были самые неутешительные, она могла умереть с часу на час, и я остался в больнице ждать. Но часа через два пришла сестра и сказала, что миссис Дампстер хочет меня видеть. Я колебался, потому что последние годы один уже мой вид приносил ей невыразимые страдания, однако сестра заверила меня, что бояться нечего, и я вошел в палату. Миссис Дампстер выглядела очень плохо, совсем бледная и осунувшаяся, но когда я взял ее за руку, она открыла глаза. Она смотрела на меня несколько минут и только затем заговорила,